Служивый и в самом деле дернул ногой, и к моему облегчению у него это не получилось. К слову, не все люди внушаемы. Есть и немногочисленная часть таких, кого гипнотизировать бесполезно. Не зря, ох, не зря я занимался теоретически и упражнялся практически в гипнозе в свое время. Служивый уставился на меня со страхом. — Не получается, — прошептал он. — Будешь меня слушать, останешься живым. Не будешь? Твои ноги навечно прирастут к полу, и их придется просто отрубить. Глаза служивого стали круглыми от ужаса. Он часто-часто закивал головой. Я повернулся к первому, тому, что смиренно стоял в углу. Он видел, что произошло с сотоварищем, и сейчас был просто не в себе. Бормотал. Только не в жабу, только не в гада ползучего. Я подошел поближе. Спать. Веки стали тяжелыми, глаза закрылись. Служивый закрыл глаза и заснул. Он спал стоя, немного покачиваясь. Что делать теперь? Я не связан, не в подвале, но дальше-то что? Подойдя к столу, я перебрал бумаги. Так, жалоба, еще одна, допрос звонаря, допрос пьяного плотника. Ага, уже интересно. Донос на меня, правда, без указания фамилии и имени. От трактирщика, где я обедал, пересекший шведскую границу. Вот и второй донос. Я вчитался. Вот сволочь. Купец, с которым я с Ильей плавал на ладье в Росток, настрочил на меня паскудную грамоту, где в Швеции был, капером помощь оказывал за мзду. Я свернул, оба пасквиля в трубочку, сунул за пазуху. Теперь надо отсюда убираться. Но прежде нужно сделать так, чтобы служивые и дьяк ничего про меня не помнили. Я повернулся к ним. Слушать только меня, только мой голос. Вы все меня никогда не видели, никогда не слышали про лекаря Кожина, никогда не приводили меня в разбойный приказ. Я буду считать до трех, и когда скажу три, вы все проснетесь, будете себя чувствовать бодро и хорошо, но не забудете про мое существование. Раз, в голове светлеет, ноги становятся легкими. Два, сердце стучит ровно, во всем теле чувствуется легкость. Три. Открываем глаза, все забыли, и кто я такой, никто не помнит. Я перевел дыхание. Дьяк поднял на меня голову. — Ты кто такой? Зачем здесь? — Жалобу хочу подать. — Давай грамотку. — Так и не написал еще. — Вот когда напишешь, тогда и приходи. Афанасий, проводи. Служивый, что ранее прилип ногами к полу, схватил меня за шиворот и вытолкал за двери. Уф, обошлось на этот раз. Сам не ожидал, что все пройдет как по маслу. Все-таки гипноз — штука сильная. Неплохо бы еще нейролингвистическим программированием заняться в свое время. Это говоря по-народному, когда в мозг человека... Можно словами заложить программу дальнейших действий. Например, всем служивым разбойного приказа поубивать друг друга. И все бы спокойно и деловито, без всякого сопротивления, перерезали сотоварищей. Под гипнозом этого сделать нельзя. У человека остается чувство самосохранения. К сожалению, я поздно это понял. Да и времени заняться такой интересной областью медицины не было. Моя работа была головой и руками, а тут надобно головой и языком. Я шагал домой и обдумывал, что сказать домашним. И когда Дарья и Илья, завидев меня во дворе, кинулись с расспросами, заявил, что вышла ошибка. А наедине с Ильей показал ему облыжную грамотку купца. «Ах ты, сволочь! Не ожидал такого от Саввы! Подлая душонка! Еще и в долю набивался! Эдак он и на меня лжу возведет! Я ему морду завтра же набью, пусть и знает!» «Нет, Илья, так нельзя!» «Морду бить за непостребство нельзя!» «Да нет, ты меня не понял. Наказать его надо, но месть — блюдо холодное. Если ты ему морду набьешь, да о подлости его скажешь, он в разбойный приказ побежит, возмущаться будет, что имя его известно нам стало. Я ведь грамотку эту выкрал из разбойного приказа и хочу, чтобы там больше обо мне никто и никогда не вспомнил. Понял теперь?» — Понял. Ай, хитер, да умен ты, зятек. А как же наказать его, мыслишь? Не должны подлые поступки без наказания оставаться. — Согласен. Можно разорить его, можно покалечить, даже убить. Выбирай сам по вине его. Илья задумался, тряхнул головой. — Нет, не на меня грамотка писана, на тебя. Тебе и решать. Сколь велика его вина. Примешь любое решение, я соглашусь на все. Не пожалеешь? Язык за зубами держать сможешь? Илья перекрестился. Вот я крест. Никто ведь из-за разбойного приказа так быстро, да еще и невредимым, не возвращался. И за малую вину всю спину кнутом в лохмотья превратят. А уж за такие обвинения... какие тебе предъявили пытки да казнь. Так что смерти твоей Савва Иуда этот хотел. Дарья уж в голос выла, думала, в последний раз тебя видела. Рано хороните. Я еще сына увидеть хочу, да вырастить его. Давай вот что обмозгуем. Дороги уже подсохли. Как только Савва с обозом поедет куда... сразу мне скажи, а я уж его по пути перехвачу. Только надо, чтобы товар на телеге ценный был, чтобы он почти все свои деньги потерял. Сделаю. Когда он в товар вложится, да с обозом соберется, я уже по-всякому узнаю, да обскажу. А дальше сам решай. На том и порешили. Месяц от Ильи не было никаких сведений о предстоящей поездке. И все это время я продумывал, что предпринять, чтобы наказать подлеца, и при этом не влипнуть самому, дабы даже тень подозрения не упала на меня и семью Ильи. А с самим Саввой, когда перехвачу обоз, что делать? Можно руки-ноги переломать, так ведь ко мне же и привезут на излечение. Он на мою жизнь покушался. По крайней мере, через пытки я бы точно прошел. И в лучшем случае остался бы живым, но калекой. Тогда чего я колеблюсь? Эта змея подколодная может еще написать. Даже наверняка напишет. Посмотрит, грамотка написана. А лекарь вот он, живой, и никто его в разбойный приказ и не забирал. Ему-то память я не отшибал. Возьмет да напишет еще более гнусное послание, чтобы уж наверняка было. Значит, остается одно — жизни его лишить. Не хочется мараться, конечно, но ведь я не сделал ему ничего плохого. Мы даже знакомы поверхностно. Только и встречались, что в плавании на ладье. Наверное, он из породы людей, которым плохо, когда другому хорошо. Деньгам моим позавидовал. Стало быть, решено убить гниду. И если получится задуманное, так черт с ним, с его товаром. Мне все равно, пусть хоть все пропадает. Или назад его вернут семье. Теперь как убрать? Можно по-простому. Купить арбалет и ждать по пути в засаде. Больших навыков арбалет не требует, это не лук, владеть которым целая наука и долгие тренировки. А можно и ядом напоить. В лесах чего только не растет, от цикуты до белины. Нет, яд отпадает. Еще не лето, не ядовита цикута и другие растения. Для такой цели их надо было еще прошлым летом собирать. Только вот заранее такие действия спланировать нельзя. Я все-таки лекарь, а не убийца. Хоть и приходилось убивать, так только в целях самозащиты. Не мое это ремесло. Претит душе. Да, иногда только смертью можно остановить злодеяние. Я вспомнил стычку с наглыми опричниками на Рязанском торге, расправы, чинимые кромешниками в Пскове, и разгром их гнезда, доведенными до отчаяния мужиками, в коем участвовал и я. Быть может, Божья кара нелюдям вершится нашими руками? —